Вечерний, сизокрылый, благословенный свет, я словно из могилы смотрю тебе во след. Благодарю за каждый глоток воды живой, в часы последней жажды, подаренной тобой. За каждое движение твоих холодных рук, за то, что утешение не нахожу вокруг, за то, что ты надежды уводишь, уходя, и ткань твоей одежды из ветра.